Глава 6. Вечером, сидя в кровати и обхватив свои непривычно острые колени, я стала подбивать итоги. Какая-никакая крыша над головой у меня была, немного денег тоже. На обустройство первое время должно было хватить. При, ну, очень скромном существовании, если я буду донашивать существующую у меня одежду и соблюдать трехразовое понедельник, среда, пятница питание, мне хватит, возможно, на пару лет, ну, может, чуть дольше. Луидор, это кажется довольно много. А учитывая то, что сестрица Бернадет костьми ляжет, но при любом подходящем случае постарается выдавить меня отсюда, то на жилье нужно рассчитывать так. Один пишем, ноль в уме. А поэтому сильно вкладываться в него не стоит. Все, что смогу, сделаю своими руками. И самое главное, как можно скорее нужно найти работу. Меня устроит даже небольшой доход на первое время. Например, учителем рисования я вполне смогу поработать, в крайнем случае компаньонкой, пусть это и не лучший вариант. Зато у меня будет время узнать этот мир получше. Нужно хотя бы просто осмотреться и прикинуть, где и чем я смогу зарабатывать постоянно, чтобы прокормить себя и жить нормально. Как только в голове выстроился более-менее стройный алгоритм действий, я расслабилась и моментально заснула. Утром дверь привычно распахнулась без стука. Я, собственно говоря, уже проснулась и собиралась вставать, что и сделала, не обращая внимания на Бернадет, которая стояла на пороге и только что пар из ноздрей не пускала. Так была чем-то возмущена. «Мадлен, ты совсем, что ли, забылась? То болячки твои притворные, то капризы, то спишь до 9 утра. В гладильной лежит гора белья, которую ты должна перегладить, и самое главное — мое зеленое платье с барабанскими кружевами. Я надену его сегодня на прием, который организует миссис Клариса в память о тетушке». Видя, что я совершенно не обращаю на нее внимания, она осеклась и уже менее крикливо продолжила. «Мадлен, ты меня слышишь? Белье само себя не погладит». Я неторопливо встала и подошла к окну, посмотреть погоду. Сегодня придется много ходить пешком, нужно знать, как одеться. На вид было свежо и солнечно. Затем подошла к двери, на пороге которой стояла Бернадет, глуповато приоткрыв рот, видимо, от удивления. Я мягко отодвинула ее за порог и, наконец, ответила ей. «Дорогая Бернадет, ты, видимо, чего-то не поняла или забыла. Советую прямо сейчас начинать привыкать обходиться без меня, а заодно искать бесплатную прислугу, которая занималась бы всем тем, что делала здесь я. Давай, милая, удачи. У меня сегодня масса дел». С этими словами я аккуратно закрыла дверь перед ее обомлевшим лицом. Пока я собиралась, за дверью не раздалось ни звука. Я представила, что Бернадет так и стоит перед ней, разинув рот, и невольно хихикнула. Настроение улучшилось. Все-таки я была более-менее свободная, и это окрыляло. Когда открыла дверь, за ней никого не было. Я прошла через комнату в прихожую, никого не встретив. Вообще в доме царила подозрительная тишина. Похоже, слуги готовились к смене власти. Я им не завидую. Честно могу сказать, сестрица истерична, хамовата и довольно капризна. Угождать ей — та еще радость. Мне она не нравилась уже тем, что даже собственную сестру, настоящую Мадлен, загнобила. Но со мной этот номер не пройдет. Выйдя на улицу, я с удовольствием глотнула свежего воздуха. Путь лежал вначале к моему новому дому, еще раз осмотреться и составить список покупок для того, чтобы отмыть и обуютить эту нору, дабы она стала напоминать жилище. Дверь была открыта, ключ торчал в замочной скважине. Присутствие привратника не ощущалось. Валялись какие-то обрывки и ветошь. Видимо, он съехал вчера вечером или сегодня утром. Я мысленно прикинула, что же мне понадобится сегодня. Хорошие жесткие щетки, какое-нибудь хозяйственное мыло, постель, покрывало, полотенце. Пройдя на кухню, я огляделась. Там посуда, хотя бы самый минимум. Да уж, немного у меня имущества. Внезапно я почувствовала накатившую слабость и присела на первый попавшийся табурет. Перенесенные болезни, травма все еще давали о себе знать. Мне бы по-хорошему еще отлежаться 3-4 дня, усиленно питаясь, восстановить силы. А я даже не позавтракала. Идти просить еды на кухню тоже я больше не могла. Осмотревшись, нашла какой-то пакет сухарей, оставленный прежним хозяином, и поставила на плиту чайник, хоть как-то подкрепиться, а то так и на улице недолго упасть. Грызя вполне съедобные, хотя и очень старые сухари, и запивая их горячей водой, я раз за разом обходила свой дом, привыкая к нему. Начать решила с хозяйственной лавки. Двинувшись вперед по улице, спросила по пути пожилую женщину, похожую с виду на служанку богатого поместья, где можно купить все необходимое, и она указала мне на ближайший переулок, объяснив дорогу. Миновав несколько переулков, я обнаружила небольшую площадь, на которой хаотично располагались лавки и магазинчики. Все были очень скромными, если не сказать убогими. Грязь чавкала под ногами. Через особо глубокие лужи были перекинуты доски. Стоял гвалт, и в воздухе витало смешение запахов. Слева располагались мануфактурные лавочки, справа — всякие хозяйственные и ремесленные, а в центре красовались мясные, рыбные и овощные прилавки. Я рассудила, что начать нужно с самого легкого из списка моих покупок, и направилась на поиски щеток и мыла. Со щетками проблем не возникло, но поиски мыла меня совершенно обескуражили. Торговцы с недоумением смотрели на меня, а когда я уже была отчаялась, то обнаружила у крошечной старушки, которая торговала какими-то травами и домашними мазями, несколько кусков домашнего мыла, сделанного из золы и жира. Мыло было слишком твердым для человеческой кожи и предназначалось для стирки. Я взяла все 5 кусков, которые у нее были. «Эй, в сторону!» Меня чуть не сбил на своей лошади какой-то дикарь. Я отшатнулась и ударилась плечом о прилавок с рыбой, от взгляда на которую и резкого запаха меня чуть не стошнило. Опять накатила слабость, на лбу выступили капли испарины, нужно было присесть передохнуть. Поискав глазами более тихое место, заметила небольшой навес, под которым были развешаны платки и ткани. Я подобрала юбку и направилась туда на подрагивающих ногах. Я постаралась рассмотреть шали, которые были вывешены на улице, но останавливаться не стала. Может быть, внутри мне позволят присесть хоть на 10 минут. На перезвон колокольчика навстречу мне выскочил хозяин, сухопарый, с мерной лентой на шее, испачканный мелом, лысенький и приветливый. «Добрый день, мадемуазель, прошу вас, что вам предложить?» Он выжидательно смотрел на меня, поблескивая стеклами пенсне. «Здравствуйте», — слабо улыбнулась я ему. «Можно сначала присесть? Я очень нехорошо себя чувствую». Старичок засуетился. «Конечно, барышня, присаживайтесь. Может, вам воды?» И через секунду он протягивал мне стакан желтоватой воды. Я, преодолев внутреннее сопротивление, стала пить ее маленькими глоточками. Постепенно, приходя в себя, я стала с любопытством оглядываться. Здесь я была в своей стихии. Всевозможные ткани, ленты, кружева, батист, шелк, лен и бархат по одному куску. Льняные простые ткани, набивные ситцы и сатины немарких темных оттенков, крепы и даже роскошный кусок отливающего шанжана. В первую очередь меня интересовали принты на ткани, и тут я оказалась разочарована. Они были тяжелыми, невнятными и какими-то сумбурными. Однотонные ткани здесь были гораздо красивее, а я всегда любила красивые принты. «Вам лучше, мадемуазель Мадлен?» представилась я симпатичному хозяину. «Спасибо вам огромное, мне гораздо лучше». Он от души заулыбался, довольный этим обстоятельством. «Скажите, а какие ткани сейчас в моде? Что берут благородные дамы?» не удержалась я. Хозяин просиял и стал расхваливать свой товар, показывая различные отрезы. У меня стали появляться какие-то смутные соображения, которые пока что были и самой ясны не до конца. Выбрав с его помощью домашний текстиль, все самое скромное, я поблагодарила радушного хозяина и пошла купить минимум продуктов, которые в состоянии была бы донести до дома. Постельное белье и прочее, что я приобрела в лавке, хозяин обещал прислать с мальчиком посыльным, за что я была ему премного благодарна. Купив яиц, муки и масла, я еще договорилась с продавцом овощей прислать их мне также на дом. Возвращаясь к своему жилищу, с предвкушением представляла, как наконец-то вытяну уставшие ноги. Те мысли, которые посетили меня в мануфактурной лавке, пока что благополучно отправились на задворки моего сознания.